Глава 8. Взмыв высоко в небо, Энджел издал призывный крик и устремился на север. А на земле Юнкерс проскочил первый флажок. Гарри изо всех сил старался держать самолет в колее. Полностью открыв заслонку газа, он ждал момента, когда можно будет взять штурвал на себя. Скрючившись позади кабины, Кавендиш чутко прислушивался ко всем звукам, которые до него доносились. «Что там происходит?» – заволновался он. «Джак, что ты видишь?» «Ничего, кроме снежной бури, заметающей наши следы». «Мне наплевать, что делается сзади. Что впереди?» «Гарри, все нормально!» – закричал он. Гарри взмок от напряжения. Самолет потянуло влево, и старику потребовались неимоверные усилия, чтобы вернуть его в колею, не снижая скорости. «Только что прошли второй флажок», — объявил Джак. «Говори мне обо всем, что видишь», — нервничал Кавендиш. «А почему не отвечает этот старый хрен?» Вцепившись в штурвал, Гарри, казалось, ничего не слышал. Пот градом катил по его лбу и, проникая под очки, заливал глаза. Стена леса неумолимо приближалась. «Мы никогда не взлетим!» панически выкрикнул Гарри. Пары алкоголя из него уже выветрились, энтузиазм иссяк, и старик, трезво оценив ситуацию, здорово перепугался. Джагу тоже было не по себе, но он старался не поддаваться панике. «У нас ничего не получится», выл старик, трясясь мелкой дрожью. Положив руку ему на плечо, Джаг ободряюще сжал его. «Все будет хорошо», громко крикнул он, стараясь перекричать рев мотора. «Все получится». Вот и оранжевый флажок. Они проскочили мимо него с такой скоростью, что Джак даже не сразу понял, что роковая черта осталась позади. Взлетная полоса впереди уменьшалась до размеров носового платка. Зеленая стена леса угрожающе надвигалась, стремясь зажать самолет в гигантские смертельные тиски. «Действуй!» — сильно встряхнул старика Джак. Гарри изо всех сил потянул на себя штурвал, но самолет не слушался. Простояв на земле долгие годы, это коллекционное жесткокрылое насекомое, казалось, полностью утратило свои летные качества. Тело Джага охватила противная мелкая дрожь. С необычайной отчетливостью он вдруг понял, что произойдет через секунду. Развив такую скорость, самолет уже не сможет остановиться, и они разобьются, не оторвавшись от земли ни на сантиметр. Но вдруг толчки прекратились, а стена леса резко ушла вниз. Джак судорожно ухватился за стенки кабины. Юнкерс, оторвавшись от взлетной полосы, едва не зацепил колесами верхушки деревьев и взмыл над лесом. Громкий вздох облегчения вырвался из груди Джага, а Гарри издал громкий торжествующий вопль. Кавендиш, сидя в тесном отсеке фюзеляжа, не мог даже пошевельнуться. В результате перегрузки его прижало к днищу отсека, и он застыл в скрюченной, неподвижной позе, словно зародыш в чреве матери. «Что за шум?» – проворчал он, когда Джак, изловчившись, помог ему принять более удобное положение. «Нам удалось, мы поднялись и теперь летим». С огромными усилиями Кавендиш все же умудрился дотянуться до стекла кабины. Наверное, увиденное ничуть не вдохновило его, поскольку он тут же юркнул обратно, заняв свое прежнее место. «Ты не голоден?» — спросил его Джак. «С чего это вдруг я должен проголодаться?» — изумился Кавендиш. «Ты обещал съесть свою шляпу, если самолет взлетит». «Обещал, точно обещал!» — захохотал Гарри. «Взлететь — это еще полдела. Главное — сесть. Вот тогда и поговорим. Правда, если нам удастся сделать это». «Энджел летит прямо по курсу, недалеко от нас», — доложил Гарри. — «Он летит строго на север. Наверное, он каким-то образом умеет безошибочно определять направление. Кстати, не желаете ли взглянуть на чистое голубое небо?» Не дожидаясь ответа, он потянул штурвал на себя. Самолет круто взмыл вверх. Вскоре стекло кабины покрылось каплями, самолет вошел в дождевое облако. Джак потерял равновесие, и чтобы не упасть в нору Кавендиша, вцепился руками в борта самолета. Его сиденье было снабжено специальными ремнями безопасности, но Джак не захотел сковывать ими свои движения. Видимость была почти нулевая, и в белом тумане едва различались лишь крылья Юнкерса. Неожиданно корпус самолета завибрировал. Джак увидел, что одна из заклепок в кабине готова вот-вот вывалиться из своего гнезда. Сердце его сжалось. «Может, не следует подниматься так высоко?» — неуверенно спросил он у Гарри. «Я хочу увидеть солнце», — улыбаясь, ответил старик. «Я много лет мечтал об этом». «Увидишь потом, когда прилетим на место, не потеряя из виду Энджела». «Я хочу сейчас. Я слишком долго ждал этого момента», — упорствовал Гарри. «Не волнуйтесь, я справлюсь с управлением. А если вам что-то не нравится, я никого не держу. Можете выходить». Кавендиш сердито ткнул Джага кулаком в плечо. «Летающий гроб с сумасшедшим пилотом», — проворчал он. «И какого черта я с вами связался? Если мы приземлимся живыми, обещаю, что брошу курить». Казалось, облака никогда не кончатся. В работе мотора послышались перебои, скорость подъема замедлялась с каждой минутой. Крылья покрылись слоем инея, стекла обледенели, и в кабине стало темно. Вдруг послышался странный скрип, как будто самолет сжимали невидимые тиски. Джак почувствовал, что ему становится труднее дышать. Кровь прилила к вискам, в ушах зазвенело. «Заставь его снижаться, иначе мы скоро задохнемся без кислорода», — прохрипел из своей норы Кавендиш. Джак мгновенно вспомнил о горной болезни, которая дает о себе знать на большой высоте. Перед его мысленным взором поплыли картинки из недавнего прошлого. Он вновь почувствовал себя рабом империи на колесах, с шагреневой кожей на шее. Она сжималась вокруг шеи раба, если тот выходил за пределы определенной зоны. Джак заново пережил штурм Палисады, крепости-цитадели костяного племени, в которой обитали безжалостные и коварные каннибалы. Опять встретился с Манидой, единственной женщиной, которую любил. «Джак, он погубит нас!» — закричал Кавендиш. «Сделай же что-нибудь!» Невидящими глазами Джак посмотрел на посиневшего Кавендиша. В данный момент Джага ничто не тревожило. Никакая сила не смогла бы расшевелить его. Он плавно погружался в сон, а остальное не имело ровно никакого значения. Им овладело полнейшее безразличие, и ему совершенно ничего не хотелось. Усталый, разбитый, но чувствующий себя счастливым, он не хотел ничего менять. Будто сквозь туман он видел Кавендиша, тело которого сотрясали конвульсии. Из ноздрей на бороду разведчика капала кровь. В следующую секунду глаза Кавендиша закрылись, а голова безвольно упала на грудь. Джак нахмурил брови, но не шелохнулся. Он чувствовал, как его веки тоже медленно смыкаются, а к горлу подступает горький комок. Но неожиданно полумрак рассеялся, и самолет вырвался в царство солнечного лазурного рая. Яркий ослепительный свет вывел Джага из оцепенения. «Гарри!» — закричал он. «Снижайся, иначе мы сдохнем здесь. Мы уже и так на грани гибели. Хватит! Начинай снижение!» Не услышав ответа, Джак попытался дотянуться до плеча Гарри. Это оказалось очень непросто, поскольку самолет карабкался почти вертикально вверх. Кроме того, навалившаяся на плечи тяжесть требовала колоссальных усилий для выполнения любого, даже самого элементарного движения. Джак с ужасом ощутил свое полное бессилие. Буквально лежа на Кавендише, он ухватился за шпангоут кабины и, с трудом подтянувшись, сумел подобраться к креслу пилота. От увиденного волосы на голове Джага зашевелились. Старик Гарри застыл в неудобной позе, приткнувшись правым виском к фонарю кабины. Посиневшие губы старика застыли в блаженной улыбке героя, совершившего невиданный в мире подвиг. Сообразив, наконец, что Гарри мертв, Джак похолодел от страха. В голове его вихрем пронеслись ужасающие видения близкой катастрофы. Джак не представлял, что следует предпринять, чтобы предотвратить неминуемую гибель. Положение казалось совершенно безвыходным. Не отдавая отчета в своих действиях, он принялся расталкивать старика и громко звать его по имени. Все было бесполезно. Самолет все еще набирал высоту, но мотор работал с перебоями, и скорость продолжала падать. Джак понял, что через несколько мгновений самолет перевернется и камнем полетит вниз, если до этого перегревшийся мотор не взорвется и не разнесет самолет на куски, подарив ему и Кавендишу счастье свободного падения. Срочно требовалось что-либо предпринять. Однако Джак не имел ни малейшего понятия, что следует делать. Кроме того, страшная усталость и неуверенность в своих силах буквально парализовали его волю. Зажмурившись, он собрался с духом и, зарычав, словно раненый зверь, ринулся вперед. С огромным трудом он протиснулся между остеклением фонаря и спинкой кресла. Затем схватил старика за плечи и потянул его из кресла летчика. Сначала Джак хотел открыть фонарь кабины и выбросить тело Гарри за борт, но потом отказался от этой затеи, опасаясь, что не справится с этой задачей и самолет свалится в штопор. Тогда он начал сантиметр за сантиметром протискиваться в кресло летчика. На приборной доске горело множество лампочек, а стрелки большинства приборов находились уже в критической красной зоне. Бесконечно уставший и обессилевший, Джак сел в кресло пилота, тупо глядя на циферблаты приборов. Он ничего не понимал в управлении самолетом и пожалел, что не настоял на том, чтобы Гарри хоть чему-нибудь его научил. Но разве мог Джак предположить, что когда-нибудь окажется один на один со штурвалом летящего самолета? Голова Джага буквально раскалывалась от нестерпимой боли, а сердце выпрыгивало из груди. В бессилии он зарычал, как затравленный зверь. Собрав все свое мужество, он сосредоточился и вспомнил рассуждение Гарри о том, что для набора высоты нужно потянуть штурвал на себя. Следовательно, чтобы направить самолет вниз, требовалось переместить его в обратном направлении, от себя. Обеими руками Джак ухватился за штурвал и стал толкать его от себя. Ни с места. Штурвал дрожал в ладонях, но не сдвигался ни на миллиметр. Тогда Джак откинулся на спинку кресла и начал давить на неподатливый рычаг обеими ногами. Тот немного подался вперед, на что самолет мгновенно отреагировал, клюнув носом. Окрыленный первым успехом, Джак отжал штурвал до отказа. Подчинившись законам аэродинамики, а также закону земного притяжения, Юнкерс сорвался в стремительное пике. Ударившись обо что-то головой, Джак потерял сознание. Последнее, что он заметил, был сноп искр перед глазами. Протяжный воющий звук вернул Джага к реальности. В долю секунды он все понял. Завывала хваленая сирена, которая наводила ужас на противника, когда Юнкерс пикировал на цель или проносился над землей на бреющем полете. Сейчас этот рев вырвал Джага из забытья и предоставил ему возможность побороться за жизнь. На лобовом стекле, покрытом коркой льда, образовалось небольшое прозрачное пятнышко. Солнечные лучи растопили лед, пока Джак пребывал в обмороке. Сколько времени длился обморок, Джак не знал, но надеялся, что он длился не более пары секунд. Внезапно в кабине потемнело. Самолет снова вошел в облака. Снаружи ничего не было видно, и Джак решился на крайнюю меру. Щелкнул замком фонаря и отбросил его назад. В кабину мгновенно ворвался мощный поток ледяного воздуха и, ударив в откинутый фонарь, сорвал его. Перед глазами Джага замелькали разноцветные пятна. На мгновение он вновь потерял сознание, но тут же очнулся. Предоставленный самому себе, самолет стремительно несся к земле, словно сокол, заметивший добычу. С трудом преодолев сопротивление мощного потока холодного воздуха, Джак дотянулся до штурвала и потянул его на себя. В этот момент самолет вынырнул из облаков, и земля с огромной скоростью понеслась ему навстречу. Все вокруг ревело, штурвал заклинило, и обезумевший от страха Джак, вцепившись в него мертвой хваткой, с такой силой тянул неподатливый рычаг к себе, словно хотел вырвать его с корнем. И вдруг свершилось чудо. Скорость падения замедлилась, самолет выровнялся и, наконец, перешел в горизонтальный полет. Джак перевел дух и, испытывая огромное облегчение, выглянул за борт. Сердце его забилось от радости, когда он увидел Энджела, который летел чуть ниже и впереди. По телу Джага прокатилась теплая волна, словно он на мгновение погрузился в ванну с горячей водой. Джак мгновенно понял, что это тепло и чувство облегчения передал ему Энджел. Однажды ребенок уже оказал Джагу аналогичную поддержку, когда тот, желая раскрыть секрет ненавистного ошейника, воспользовался чудесным действием Дакара и, покинув свою телесную оболочку, проник в святая святых империи на колесах, вагон с электроникой, управлявший шагреневыми кожами. Теперь Джак летел за Энджелом, обдумывая положение, в котором оказался. Он принялся осторожно касаться различных кнопок, ручек и рычажков на панели управления, не включая их, а просто пытаясь понять их назначение. Энджел, уловив обеспокоенность Джага, и тут пришел ему на помощь, приняв каким-то образом управление самолетом на себя. Он поочередно проверил назначение всех систем управления, уточнил связь между скоростью и подъемной силой, испытал действие элеронов и руля высоты, то увеличивая, то уменьшая скорость полета, резко бросая самолет в сторону, посылая его вниз и возвращая на прежний курс. За короткое время Энджел овладел всеми секретами сложной машины, и она продолжала полет по его командам, хотя за штурвалом находился Джак. Значительно повеселев, он оценил вмешательство Энджела и постарался запомнить результаты произведенных на его глазах испытаний. Почувствовав уверенность в себе, Джак успокоился и, наконец, вспомнил о Кавендише. Именно в этот момент сзади загремели такие отборные ругательства, что Джак от неожиданности даже втянул голову в плечи. На небольшой скорости Юнкерс летел за Энджелом, в точности повторяя все его повороты, подъемы и снижения. Так они пересекли границу холодных северных территорий и оставили позади обширную сверкающую пустыню, населенную гигантскими тараканами-мутантами в блестящих панцирях с торчащими усами-антеннами. Юнкерс, ревущий стальной монстр, уверенно прокладывающий свой путь в небе, наводил ужас на местных жителей, всевозможных мутантов и бродяг. Внизу своим чередом шла массовая миграция людей и животных, повсюду царили варварство и жестокость, и человек в этом царстве зла занимал главенствующее положение. Оправившись от потрясения и полностью придя в себя, Кавендиш изумленно таращился по сторонам. «Послушай, неужели ты и в самом деле управляешь самолетом?» – недоверчиво спросил он. «Да, здесь нет никакого колдовства, нужно просто чувствовать машину», – с улыбкой ответил Джак. «Самолет, как и конь, поддается укрощению. Если ты можешь приручить коня, значит, сможешь управлять и самолетом. Хочешь попробовать?» Кавендиш, зачарованный окружающим видом, не ответил. Раньше ему никогда не доводилось видеть землю с высоты птичьего полета. Вдали, над бескрайней равниной, небо вдруг вспыхнуло ярким фейерверком метеоритного дождя. Чуть в стороне проснувшийся вулкан извергал тучи пепла и раскаленные потоки лавы. Когда Юнкерс сделал очередной вираж, Кавендиш произнес: «Возможно, я зря сомневался в твоих способностях по укрощению аэропланов, но мне кажется, мы летим слишком долго. Не боишься, что у нас кончится топливо? Что мы тогда будем делать?» «В любом случае, у нас нет выбора», — ответил Джак, совершенно не представляя, по какому из приборов следует определять количество оставшегося топлива. «Но думаю, что чем меньше запас горючего, тем меньше шансов взорваться при посадке». Встав на колени на заднее сиденье и ухватившись за спинку кресла пилота, Кавендиш хрипло спросил: «Джак, а ты сумеешь посадить самолет?» «Это очень тонкий маневр», — уклончиво ответил Джак. «Но ты же умеешь останавливать коня. Или нет?» Джак не ответил, сделав вид, что внимательно изучает местность снизу. Самолет летел над пустошью, изрезанной оврагами и поросшей красно-желтыми кустарниками. Впереди, у самого горизонта, вырисовывалась горная гряда. Она быстро приближалась, и Джак растерялся. Он вдруг понял, что этот пейзаж очень здорово напоминает ему тот, который он видел в своих странных видениях на авиазаводе. Именно в этих горах охотники подстерегали крылатых людей. «Вот мы и прилетели», — срывающимся голосом произнес Джак. Ничего не понимая, Кавендиш нахмурил брови. Он хотел было уточнить, что именно Джак имеет в виду, но летевший впереди Энджел тревожно вскрикнул и стрелой взмыл в небо. В тот же миг загремели выстрелы, эхо которых прокатилось по лесистым склонам холмов. «Что происходит?» – завопил Кавендиш. «Это охотники за крылатыми людьми, они обстреляли Энджела». Уже довольно сносно освоив управление самолетом, Джак бросил Юнкерс в пике, направляя его к оврагу, где прятались охотники. Душераздирающе завыла сирена, и до смерти перепуганные охотники в панике бросились в рассыпную. Благодаря атаке Джага, Энджелу удалось выиграть время и быстро набрать высоту. Он поднялся на вершину горы, и связь между ним и самолетом прервалась. Джак вдруг с ужасом осознал, что теперь вынужден будет самостоятельно управлять Юнкерсом. Инстинктивно он потянул штурвал на себя и вывел самолет из пике буквально перед самым склоном освещенного солнцем холма. Мотор несколько раз чихнул, и самолет начал клевать носом. Как Джак ни старался, он так и не смог заставить машину вновь набрать высоту. Юнкер стремительно падал, сопровождаемый ужасающим воем сирены. Совершенно бессознательно Джак повторял движения, которые раньше выполнял под руководством Энджела. Он опустил закрылки и сбросил газ. Что-то неразборчиво бормотавший у него за спиной Кавендиш вдруг заорал. «Будь проклято все то, что летает, и тот, кто думает, будто умеет летать!» Рухнув на тело лежавшего позади старика, Кавендиш сжался в комок и приготовился к самому худшему. Колеса шасси от удара о землю отлетели в стороны. Проутюжив брюхом несколько сот метров, самолет подскочил, перевернулся через крыло и замер, подняв тучу пыли. Спустя некоторое время пыль улеглась, и над обломками самолета показалась шляпа Кавендиша. Быстро расстегнув ремни, которые удерживали Джага в кресле, разведчик выволок его из кабины и потащил прочь от разбитого самолета. Джаг чуть дышал, но никаких ран на его теле, кроме ссадины на лбу, не было видно. Прислонив Джага спиной к большущему валуну, Кавендиш перевел дух. Внезапно за его спиной раздалось громкое восклицание. «Кавендиш, старый разбойник, неужели это ты? Ну и способ ты выбрал, чтобы вернуться к людям?» Молниеносно положив руку на рукоять своего револьвера, Кавендиш обернулся, словно ужаленный, и его глазам предстало прелестное создание, от вида которого смутился бы любой, даже самый закаленный боец. Расставив длинные стройные ноги и положив руки на бедра, на разведчика с улыбкой смотрела очаровательная женщина в коротких шортах из черной кожи, перетянутая двумя патронными лентами, скрещенными на высокой упругой груди. Слегка оправившись от шока, Кавендиш медленно расправил плечи, снял шляпу и прошептал. «Сибилла, мне кажется, что я в раю. Неужели это ты, все такая же молодая и красивая?» Отбросив назад копну длинных светлых волос, женщина рассмеялась, и разведчику показалось, будто он услышал хрустальный перезвон. «Старый обольститель, ты все тот же, а?» – прощебетала она. «Ты изменился, Кавендиш. Что случилось с твоими волосами? И вообще, что произошло с тобой?» «Я слишком долго пробыл там, где мне не следовало быть. Ты слышала про Эдем?» – произнес Кавендиш с легкой улыбкой. «Кое-что слышала», – кивнула Сибилла. «У меня там возникли кое-какие проблемы, так что пришлось задержаться». «Вообще-то ты выглядишь неплохо», — придирчиво оглядев Кавендиша, заключила Сибилла. «Ты стал еще более мужественным и привлекательным». «Неужели я и в самом деле слышу это? Не могу поверить». «Ты вернулся, Кавендиш», — выдохнула она, и в ее глазах цвета морской волны промелькнули озорные искорки. «Кстати, кто это с тобой?» Она кивнула в сторону Джага. «Я его раньше не видела. Это твой друг?» Кавендиш утвердительно кивнул. «Он ранен?» — снова спросила Сибилла. «Думаю, нет. Просто слегка оцарапал лоб». «Тем лучше», — ответила женщина, задержав взгляд на прекрасно сложенной фигуре Джага. «Красивый парень. Ладно, пойдем со мной. Я представлю тебя своим людям». Слегка озадаченный, Кавендиш последовал следом за ней.